Гречка подумал и согласился на это предложение. Фомушка пожелал проверить свои соображения и узнать обстоятельнее, кто и что за птица, сидевший с ними человек. Для чего растолкал почивавшего майора. «Отменный человек! Полированный человек!» — хрипло пробормотал майор, пытаясь снова уснуть безмятежно. Остальные сведения, кое-как добытые от него Фомушкой, заключались в фамилии Ивана Ивановича, да в том, что Иван Иванович — человек нигде не служащий, занимающийся разными комиссиями. Дело на руку, решили товарищи и отправились к Зеленькову с бесцеремонным предложением насчет Марденкиных сундуков, основываясь на его же мнении, что не дурно бы запустить туда лапу. Подобный опрометчивый поступок со стороны таких обстрелянных воробьев для человека, незнакомого с нравами и бытом людей этого разряда, может показаться более чем странным. А между тем, невзирая на великую свою хитрость и осмотрительность, заурядные мошенники отличаются часто совсем детскую, поражающую наивностью. Но в этом случае не совсем-то наивность и опрометчивость руководили поступком двух приятелей. Он нас не знает, мы его не знаем, деньги нужны всякому, никто себе не враг. А попадется да проболтается, знать не знаем, ведать не ведаем, и с поличным люди попадаются да вывертываются благодаря незнайке. Так и мы, авось, увернемся, Бог милостив. Таким или почти таким образом формулируются соображения мошенников в обстоятельствах, подобных настоящему. Убеждение, что смелость города берет, и возможность отпереться и не сознаваться при самых очевидных уликах помогают им сходиться для общего дела с людьми, почти им незнакомыми, но в которых они провидят известную дозу существенной пользы. Иван Иванович, никак не ждавший столь прямого подхода, сначала был опешил, даже перетрухнул немного. «Что-то вы, господа, какие шутки шутите?» Потом, видя, что товарищи отнюдь не шутят, а очень серьезно и обстоятельно предлагают ему весьма выгодную сделку, Иван Иванович впал в своего рода гамлетовское раздумие. «Быть или не быть?» — решал он сам с собою. «Ты, милый человек, не бойся. Ты только повод сделай, укажи да расскажи, а делопроизводством другие заниматься станут. Наше дело с тобой — сторона. Мы, знай только, деньгу получая, черную работу подмастерья сварганят», — убеждал блаженный. «Они в деле, они и в ответе», — пояснил Гречка. Иван Иванович колебался. «Хорошее дело — деньги, а хороший куш и того лучше. Брючки бы новые сделать, фрачок, жилетку лохматую, при часах с цепочкой и вообще всю приличную пару, пальто с искрой, пустить кольцо с бриллиантом, в Екатерингов поехать, вина пить. Хорошо, черт возьми, все это, а попадешься? Что ж такое попадешься? Дураки попадаются, а умный человек никогда не должен даже этого подумать себе, не токмо, что допустить себя до эдакого поношения, можно сказать». Такие-то соображения и картины относительно разных удовольствий и костюмов молнией мелькали в голове Зеленькова. «Кабы мы тебя на убийство подбивали! Ну, ты тогда не ходи, а то мы не убивать же хотим человека, а только деньжат перехватить малость. Стало быть, тут греха на душу нет», — убеждал блаженный. И в самом деле, — согласился мысленно Иван Иванович, — «ведь украсть не убить. А в этом деле, кто Богу не грешен, царю не виноват?» «Кабы он еще был человек семейный, в поте лица питаяся», продолжал Фомушка, пуская в ход свое красноречие, которое обыкновенно очень умиляло людей, верующих в его подвижничество и юродство. «Ну, тогда бы посягнуть точно, что грех. У нища и у Бога сиротское отъятие, а ведь он... Аспид, кровопийца, неправым стяжанием владает. А в Писании что сказано? Лихаимцы, сребролюбцы, закладчики, в гиену огненную. Вот ты и суди тут. Ведь он не сегодня-завтра помрет, с собой не возьмет. Все здесь же оставит, волкам на расхищение. Так не все ли одна штука выходит? Лучше же пущай нам, чем другим достается». «Это точно что, это вы правильно», — мотнув головой, — поддакивал Иван Иванович и в конце концов дал свое согласие на дело. Перед ним еще ярче, еще привлекательнее замелькали разные брючки, фрачки и тому подобные изящные предметы.